Глава седьмая. «Да что ж за мужчина-то в этом мире, а?» Я разозлилась так, как, кажется, не злилась даже на императора. Р-р-р-р. Я даже не сразу поняла, что этот звук издала я. А потом от души наступила адмиралу на ногу и уперлась ладонями в грудь. Малышка Альви эту груду мышц при всем желании не сдвинула бы, а вот то, что сорвалось с ее ладоней... Пшш! Искра впиталась в адмиралов мундир и протащила его к соседней стеночке, аккуратненько так. Судя по выражению его лица, дракон такого не ожидал, поэтому и закрыться не успел. «А вот получи, дракон, торпеду!» «Не такое предложение», — прошипела я. Как-то деловой разговор у нас не задался. Зато я всерьез задумалась о том, что надо как можно скорее понять, как эта моя искра вообще работает. С нюансами. Но не сейчас. Сейчас адмирал. Прекрасно понимая, что наш дальнейший разговор может не состояться, я перешла в наступление раньше, чем водный пришел в себя. Я хотела предложить вам обустроить в Лавуале горнолыжный курорт, где смогут отдыхать жители Вейсмейстрии и Равана. Это поможет провинции развиваться. Мне не зависеть от мужа, а вам принесет прибыль. Поскольку как инвестор и совладелец вы будете получать отличный доход после того, как я проведу маркетинговую кампанию». Адмирал пару раз моргнул. Видимо, в драконьей голове не укладывалось, что женщина может предложить что-то, кроме собственного тела, в расчете на содержание. Но, если честно, я даже винить его не могла. Здесь у женщин были права примерно как у домашнего животного. Что-то миленькое, пушистенькое сидит на подушечке и, пока удовлетворяет хозяина, получает корм, обожание и вкусняшки. Но как только разочарует, шла на улицу. На самом деле, после всего случившегося, я уже не ждала, что у нас что-то получится. Обычно получившие отпор мужчины к конструктивному диалогу не склонны, но адмирал и тут удивил. «У меня есть несколько вопросов», — потирая подбородок, произнес он. «Что такое инвестиции, маркетинговая кампания и горнолыжный курорт?» Я вздохнула. «Вообще-то я собиралась подготовить бизнес-план, пока вы плывете, призналась я, — «но вы приплыли очень быстро. Поэтому пока, кроме того, что я сказала, у меня ничего не готово. Но если вы располагаете временем, я в ближайшие пару дней все подготовлю, и вы сможете ознакомиться с проектом, с предложением лично». «Временем я располагаю». Адмирал отлепился от стены, отряхнул погоны. «Мой корабль только что вышел из порта вашей столицы, когда я услышал ваш зов. Так что пока они сюда доберутся, я весь ваш». Он что, согласен? Так это же просто отлично! Но прежде чем мы с вами продолжим наш диалог... Какой силой вы обладаете, леди Эрхельд? Только сейчас я осознала, что моя искра, та самая, которая должна вроде как... спать вдали от императора, пока еще мужа, снова себя проявила на глазах у адмирала. В пылу нашего с ним... Ладно, пусть будет недопонимание, я об этом не подумала. Зато сейчас отчетливо поняла, что здесь защитным мужниным артефактом отмахаться не получится, тем более, что адмирал уже побывал в столице и наверняка знает новости. Искра не просто так решила поправить здоровье в горах, ее вышвырнули за ненадобностью. Ладно, была не была. В конце концов, если я собираюсь вступать с ним в партнерские отношения, без доверия выплыть не получится. Вот и начнем прямо сейчас. Искренность всегда располагает. «Не знаю. Моя искра ведет себя как-то странно», — призналась я. «Тогда в море она нас спасла и с тех пор всегда приходит на помощь, когда мне это нужно. Да, я знаю, что она должна проявляться только в присутствии мужа, но...» Адмирал приподнял бровь. «Как есть», — закончила я и развела руками. «Вот, Вы хотели знать все про мою силу, теперь вы знаете. Она не моя, я ее временно позаимствовала. Скоро приедет или прилетит мой супруг, и силы не станет. Но это вы и так уже наверняка знаете. Слухи при дворе расходятся быстро». Дракон хмыкнул. «Так неопознанно хмыкнул, но я уже и так слишком много сказала, чтобы ходить вокруг да около. Я собираюсь заняться развитием Лавуаля, чтобы мне не пришлось всю жизнь зависеть от милости мужа и его подчиненных. Поэтому я позвала вас. Вы сказали, что если мне понадобится помощь, я могу позвать вас, и я позвала. Судя по вашей реакции, вы рассчитывали на другое. Но я не могу предложить вам ничего, кроме того, о чем только что говорила. Это не пустое кокетство и не попытка набить себе цену. После истории с мужем у меня нет ни малейшего желания заниматься личной жизнью. По крайней мере, пока. Теперь я точно сказала все, что могла, и оставалось только ждать. Ждать, что он ответит, да и ответит ли. А то, может, вытряс из меня всю правду в отместку за разочарование, после чего снова развернется, вильнет хвостом и уплывет в свой раван. «Хорошо, я рассмотрю ваше предложение», — произнес адмирал, в очередной раз ломая мои шаблоны о драконах. «Думаю, неделю у вас есть, чтобы его подготовить и все мне рассказать. Я же с удовольствием осмотрюсь за это время и здесь, и внизу, чтобы лучше понимать перспективы. И, разумеется, с не меньшим удовольствием побуду вашим гостем». Последний он произнес так, будто прослушал мои слова о нежелании строить личную жизнь после разочарования в муже, но я предпочла не заострять на этом внимание. «Мужчинам только дай повод за что-нибудь зацепиться». Очень скоро сам поймет, что мое предложение исключительно деловое, и на этом все. Договорились. В ближайшее время я все вам представлю, адмирал Вальден. Кристоф, пожалуйста. Хорошо, Кристоф, не поддалась на провокацию я. Пока же мой замок в полном вашем распоряжении, я попрошу, чтобы для вас приготовили комнату и все, что вы пожелаете. Все? Уточнил этот дракон, хитро глядя на меня. Я подавила желание закатить глаза. «За некоторыми особыми исключениями», — ответила с милой улыбкой, выходящими за пределы моих возможностей и желаний. На этом мы и расстались, и у меня впервые за долгое время забрезжила настоящая надежда на то, что все получится. Первым делом я попросила Ханну помочь мне собрать в библиотеке все книги, которые понадобятся. Составлять бизнес-план надо было не просто быстро, но и с учетом местных реалий, в том числе магии. Когда у меня начинали болеть глаза, я делала перерывы, а еще, поскольку в замке находился высокопоставленный гость, моей задачей являлось проследить, чтобы ему было комфортно во всех смыслах. Я делала то, что обычно делала со всеми крупными клиентами. Например, завтракала с ним, несколько раз сопровождала верхнюю деревню, чтобы показать, как, что и где я здесь вижу. Мы вместе рассматривали и изучали склоны. Я объяснила, что такое лыжи, сноуборд и маркетинг. И что инвестиции — это равновложения, которые окупаются в долгосрочной перспективе. У меня уже почти все было расписано и готово. Кто будет делать лыжи и сноуборды? Жених сестры Ханны занимался изделиями из дерева. Кто будет шить теплые костюмы для катания? Как будет распределяться бюджет? Где в замке можно устроить термы, когда я наткнулась на серьезные препятствия, о которых сразу на волне вдохновения совершенно не подумала? Первый затык случился на замке. Замок по-прежнему принадлежал императору и стоял на его землях. Равно как и весь Лавуаль. И если я могла, допустим, предложить построить отдельную деревню, как в Роза-Хутор и Красной Поляне, она все равно находилась бы на землях Ара Эрхольда, и для реализации всего нужно было получить его разрешение. Связываться с ним я категорически не хотела. Да и была уверена, что он только за радость сочтет мне отказать. Вторым препятствием стал путь в Лавуаль. И да, здесь тоже можно было по аналогии с Красной Поляной сделать туннели, которые не только сократят время пути из Вейс-Мейстрии с одной стороны и из Равана с другой. Я честно не представляла, сколько времени на это уйдет. Уж точно не 2 месяца, отведенные мне на подготовку к удалению из карандицита. Закопавшись в магическую геологию и магическую архитектуру, магическое взаимодействие с землей и горными породами, я пропустила пару тренировок, за что потом ругала себя страшными словами. После такого внутреннего конфликта тренировки я больше не пропускала, зато заснула прямо над книгами после обеда, потому что несколько дней спала по 4 часа в сутки. А проснулась от того, что кто-то легко трогает меня за плечо.